снова не иметь. Только б ты был постоянно рядом, я согласен крова не иметь. Только б ты был постоянно рядом. Иисус, ты мне необходим, извлекаю из скорбей уроки. Без тебя немыслимо ходить по неровным жизненным дорогам. Без тебя немыслимо ходить дорога. В мире одиноко и темно, терпит бедствие земная дружба. Иисус со мной, ты мне нужен, очень-очень нужен. Оставайся, Иисус со мной, ты мне нужен, очень-очень нужен.